Глава 4. Новый мир великих держав. Среди государственных атрибутов, принявших свои очертания в XV и XVI веках, а также сохранившихся до наших дней, следует упомянуть атрибуты резидентской дипломатии. Правители во всем мире посылали друг другу пространные письма и вели переговоры. Но всегда существовало множество способов общения между ними и отслеживания всего того, что происходило в мире. Дипломатия одних стран основывалась на общем вероисповедании, других на этнических, как правило, умозрительных или семейных связях членов августейшей семьи. В Цинском Китае сохранялось представление об императоре как владыке всего мира, и все его общение с правителями зарубежных стран в сознании китайцев сводилось к получению им прошений или дани. Средневековые короли в Европе посылали друг другу герольдов, в честь которых пришлось разработать особый церемониал, предусмотреть особые правила предохранения их безопасности, а также от случая к случаю направляли миссии послов. После 1500 года среди европейцев постепенно входило в практику жизни использование в мирное время стандартного механизма внешней политики, которым мы пользуемся до сих пор в виде постоянно находящегося зарубежного посла, через которого, по крайней мере, с самого начала велись все повседневные дела и перед которым ставилась задача информирования своих собственных правителей о стране, при которой его аккредитовали. Первыми известными примерами государственных чиновников подобного рода служат венецианские послы. Неудивительно, что власти республики, настолько зависящие от торговли и поддержания регулярных отношений, должны были предоставить первые образцы профессионального дипломата. Во внешней политике посыпались многочисленные изменения. Постепенно об опасностях, угрожающих жизни эмиссаров древности, забыли, так как дипломатам предоставили особый статус, защищенный привилегиями и личной неприкосновенностью. Природа договоров и прочих дипломатических бланков тоже приобрела большую точность и упорядоченность. Процедура стала более стандартизированной. Все эти изменения внедрялись неспешно, причем когда их признали полезными для дела. По большому счету, вполне справедливо сказать, что профессиональный дипломат в современном понимании его ремесла к 1800 году еще не появился. Послами тогда обычно назначали дворян, способных себе позволить исполнение представительных обязанностей, а не оплачиваемых государственных служащих. Тем не менее, дипломатия становилась профессиональным занятием. Тут мы имеем дело с еще одним признаком того, что после 1500 года новый мир отношений между суверенными державами шел на смену мира феодальных связей между отдельными людьми и смутными верховенствами Папы Римского и императора. Самой поразительной особенностью новой европейской системы следует назвать воплощение в жизнь предположения о том, что весь мир делится на суверенное государство. Такое понимание пришло не сразу. Европа XVI века современникам представлялась отнюдь не как территория образовавшихся на ней независимых вотчин под властью собственных правителей, принадлежавших исключительно им, еще меньше просматривается территориальных образований, в очень редких случаях заслуживающих определения возникшего единства как, так сказать, национального. Такое определение появляется не только из-за сохранения, образно говоря, музеев, ушедшего в историю стиля жизни, зародившегося в Священной Римской империи. К тому же не стоит забывать господствовавшего на заре современной Европы принципа дипломатии под названием династицизм. династическая преемственность. В XVI и XVII веках в Европе встречались политические единицы в виде государств, по площади не дотягивавшие до земельного владения крупного феодала. Они представляли собой территориальное приобретение, объединенное на протяжении длительного или короткого периода времени путем агрессивной внешней политики, заключения выгодного брака и получения по наследству, то есть в силу тех же самых процессов и законов, которыми создавалось поместье любой частной семьи. Динамику изменения границ можно наблюдать по карте стран Европы, очертания которых менялись по мере того, как те или иные территории переходили по наследству от одного правителя к другому. Жители этих территорий пользовались практически таким же правом голоса, как смерды, жившие на ферме, переходившие из рук одного владельца к новому. Суть династицизма состояла в ведении однообразных переговоров с заключением договоров в связи с возможными последствиями заключения того или иного брака, а также скрупулезном составлении порядка наследования и надзора над его исполнением. Помимо собственных династических приобретенных интересов, правители к тому же затевали споры и развязывали войны на религиозной почве, но все чаще из-за торговых прав или прав на материальные ценности. Кое-кто из них приобрел имущество за рубежом. Оно тоже превращалось в усложняющий внешнюю политику фактор. Время от времени вспоминались старинные принципы феодального превосходства. Не будем забывать о роли специалистов в сфере картографии в работе, выходившей за пределы политических принципов, касающихся заселения новых земель или пробуждения национального самосознания. Как бы то ни было, но в общем подавляющее большинство правителей в этот период истории считало себя хранителями унаследованных прав и интересов, которые им предстояло передать потомкам. Они вели себя вполне предсказуемо. Правители ничем не отличались от подданных, поодиночке и в составе семей своих владений. Свою родословную европейцы чтили не только во времена Средневековья. Великий век генеалогии в Европе пришелся как раз на 16 и 17 столетия. В 1500 году намечалось коренным образом преобразовать династическую карту Европы. На ближайшие два столетия грозил растянуться большой спор двух великих родов по поводу принадлежности практически всей Европы, и они уже к тому времени рвали на части Италию. Речь идет о доме Габсбургов и правящем доме Франции, сначала Валуа, а после вступления в 1589 году на престол Генриха IV – Бурбонов. Первый дом представляли по большому счету австрийцы, а их противники всегда будут находиться во Франции. Причем обе эти семьи станут поставлять правителей и супругов правителей во многие другие страны. Причина их ссоры в начале XVI века послужил спор вокруг бургундского наследия. В то время ни одно из этих семейств еще не играло решающей роли в Европе. Разумеется, к тому моменту истории им нечем было выделиться с точки зрения накопленной власти среди других династий Европы. Правда, по древности рода они давали им 100 очков форы. Хотя, например, правитель Валлийской династии Тюдоров Генрих VII вступил на престол Англии в 1485 году. Некое стоящее упоминание национальное сплочение и самосознание, способное к обеспечению политического единства, просматривается разве что в Англии, Франции, а также с определенной натяжкой в Испании, с Португалией. Наглядным примером нам служит Англия, числившаяся в Европе относительно неприметной державой. Это островное, отгороженное от вторжения, и после 1492 года лишенное континентальных территорий, кроме морского порта Кале, все равно утраченного в 1558 году, государство располагало необычной для того времени централизованной системой управления. Представители династии Тюдоров, всеми силами утверждавшие единство своего королевства после длительного периода смуты, названной войной Алой и Белой Розы, умышленно связывали национальный интерес со своей династией. Уильям Шекспир совершенно естественно использует лозунг патриотизма и, следует особо отметить, практически не касается проблемы религиозных различий. Франция тоже уже прошла определенный путь к национальному сплочению. Дому Валуа-Бурбонов, однако, досталось больше проблем, чем Тюдорам, в виде сохранившихся на их территории анклавов с особым статусом неприкосновенности и привилегий, на которые суверенитет монархов в лице королей Франции распространялся не в полной мере. Некоторые из их подданных даже не владели французским языком. Тем не менее, Франция уверенно двигалась в направлении становления в качестве национального государства. То же самое можно сказать об Испании, хотя две ее короны не удавалось объединить до тех пор, пока внук католических монархов Карл Габсбург в 1516 году не стал вторым правителем страны одновременно с его душевнобольной матерью под именем Карл I. Ему все еще приходилось со всей тщательностью учитывать отличие прав жителей Кастилии от прав жителей Арагона, но более ясное самосознание испанской национальности пришло во время его правления, потому что поначалу весьма популярный у своих подданных Карл затмил национальное самосознание Испании в более крупной империи Габсбургов и на самом деле пожертвовал испанскими интересами ради династических целей и побед. Крупным дипломатическим событием первой половины века считается его избрание в 1519 году императором Священной Римской империи под именем Карла V. Он пришел на смену своему деду Максимилиану, мечтая об избрании на престол. И через заключение тщательно продуманных брачных союзов, в прошлом к тому времени уже получив власть над империей, территория которой достигла невиданных в мире размеров, теперь с приобретением титула императора обрел достойную его корону. После своей матери Карл унаследовал испанские королевства и тем самым долю Арагона на Сицилии и притязание кастильцев на территории недавно открытой Америки. От отца, то есть сына Максимилиана, ему достались Нидерланды, входившие в состав герцогства Бургундия, а от деда земли Габсбургов, Австрии и Тироля вместе с провинцией Франш-Конте, Эльзасом и клубком притязаний в Италии. Так выглядело величайшее династическое наследие, накопленное к той эпохе. А короны Богемии и Венгрии находились в распоряжении брата Карла по имени Фердинанд, которому предстояло сменить его в качестве императора. Верховенство Габсбургов служило решающим фактором европейской политики на протяжении практически всего XVI века. Его истинные и мнимые притязания прекрасно видны из списка титулов Карла, когда его возвели на императорский престол. Король римлян, император-избранник, Семпер Август, король Испании, Сицилии, Иерусалима, Балеарских и Канарских островов, индейцев и материка на противоположной стороне Атлантики, эрцгерцог Австрии, герцог Бургундии, Брабанта, Штирии, Каринтии, Корниолы, Люксембурга, Лимбурга, Афин и Патров, граф Габсбурга, Фландрии и Тироля, пфальцграф Бургундии, Эно, Пфирта, Руссиона, ландграф Эльзаса, граф Швабии, господин Азии и Африки. Что бы ни представлял собой такой набор территорий, Национальным его назвать никак нельзя. Ради практических целей его делили на два главных блока. Испанское наследие, богатое за счет обладания Нидерландами и питаемое растущим притоком слитков золота из Америки, и старинные земли Габсбургов, требующие активной заботы о Германии, чтобы поддержать там верховенство правящей семьи. Однако Карлу с его престола виделось гораздо больше перечисленного выше. Вполне откровенно он любил называть себя «божьим знаменосцем» и, как христианский паладин древности, воевал против османов в Африке и по всему Средиземноморскому побережью. В своих собственных глазах он все еще представлялся средневековым императором, а не просто одним из многих европейских правителей. Он числился предводителем христианского мира и за свои поступки отвечал перед одним только Богом. Он мог считать себя более достойным звания «защитник веры», чем его тюдоровский конкурент Генрих VIII, также претендовавший на императорский престол. Интересами Германии, Испании и династии Габсбургов приходилось в определенной степени жертвовать в сфере представления Карлом V его собственной роли. Но все равно он замахивался на недостижимое. Если взять в расчет напряжение в обществе, возникшее из-за движения реформации, а также убогий аппарат связи и управления XVI века, власть в такой империи оставалась всего лишь мечтой, не подвластной никакому смертному человеку. Карл V, кроме всего прочего, стремился управлять своей империей лично, постоянно находился в пути, гоняясь за своей недостижимой целью, и поэтому, можно предположить, он заставлял своих подданных во всех уголках его империи, кроме Нидерландов, чувствовать свою причастность к его дому. По его устремлениям, можно себе представить тот уклад, в соответствии с которым все еще жил средневековый мир, а также понять анахронизм этого уклада. Священную Римскую империю, конечно же, нельзя было назвать однозначной семейной собственностью Габсбургов. В этой империи, к тому же, воплотилось средневековое прошлое, причем в самом потрепанном и мифическом виде. В Германии, где располагалась ее большая часть, сложился полный хаос, объединенный при императоре и его главном арендаторе в лице имперского сейма. Со времен Золотой Буллы 7 избирателей фактически выступали в роли суверенов на своих территориях. К тому же на память приходит сотня князей и больше полусотни имперских городов, пользовавшихся положением автономии. Общая мозаика дополнялась 300 или около того мелкими государственными образованиями и вассалами императора, оставшимися в наследство от прежней средневековой империи. С самого начала XVI века любая попытка по преобразованию такого беспорядка в нечто путное и приданию Германии хоть какого-то национального единства проваливалась. Такие атрибуты подходили княжествам и городам помельче. Все дело ограничилось появлением кое-каких новых управленческих учреждений. Результаты избрания Карла императором в 1519 году предсказать было сложно. Народ вполне справедливо боялся того, что немецкие интересы на территории огромных доминионов Габсбургов он отвергнет или выпустит из поля своего внимания. Чтобы потеснить короля Франции, претендовавшего на тот же престол, потребовались большие суммы денег на подкуп избирателей. Как единственный серьезный альтернативный кандидат Генрих VIII не мог собрать достаточно средств на подкрепление своих притязаний. После выборов единственным объединительным принципом, действовавшим в Священной Римской империи до самого его упразднения в 1806 году, служил династический интерес Габсбургов. Италия, считающаяся одним из самых поразительных географических объединений в Европе, тоже все еще существовала в виде разобщенных независимых государств, Большинством из них правили августейшие деспоты, а остальные числились вассалами соседних держав. Светским монархом в папской области числился сам папа Римский. Неаполем, как собственной вотчиной, правил король из дома Арагона. Его испанским родственникам принадлежала Сицилия. Венеция, Генуя и Лукка считались республиками. Милан представлял собой крупное герцогство долины реки По, которым правила семья Сфорца. Флоренция теоретически считалась республикой, но с 1509 года в руках бывшего дома ростовщиков Медичи стала монархией. В Северной Италии герцоги Савойские управляли Пьемонтом, находившимся на противоположной от земель их собственных предков стороне Альп. Дробление на полуострова сделало Италию привлекательной добычей. А сложный клубок семейных отношений послужил французским и испанским правителям оправданием для вмешательства во внутренние дела на Апеннинах. На протяжении первой половины XVI века главную тему европейской истории и дипломатии составила борьба между Габсбургами и Валуа, которую они вели прежде всего на территории Италии. Войны между Габсбургами и Валуа, начавшиеся в 1494 году с французского вторжения, напоминающие средневековые авантюры и набеги, выдававшиеся за крестовый поход, продолжались до 1559 года. Всего насчитывается 6 так называемых «итальянских войн», и сыграли они гораздо большую роль, чем может показаться на первый взгляд. Они составляют определенный период в эволюции системы европейских государств. Вступление на престол Карла V и поражение короля Франциска на выборах императора со всей ясностью определили правила династических состязаний. Для Карла, правителя империи, войны послужили фатальным отвлечением от лютеранской проблемы в Германии, а для Карла, короля Испании, началось смертельное убывание мощи его страны. Французам они принесли обнищание и вторжение внешних врагов, а их королям, в конце концов, разочарование тем, что Испания оставили власть в Италии. Жителям этой страны войны принесли многочисленные бедствия. Впервые с эпохи вторжений племен варваров Рим подвергся осаде. В 1527 году силами мятежной императорской армии и с приходом испанского господства наконец-то закончились великие дни городов-республик. В какой-то момент побережье Италии подверглись набегам десантов одновременно с французских и турецких судов. Отсутствие единства христианского мира проявилось в формальном союзе французского короля с турецким султаном. Возможно, те годы оказались благополучными для одних только османов. Жители Венеции, обычно остававшиеся с турками один на один, наблюдали, как их империя в Восточном Средиземноморье начала распадаться на части. Испанцы, обрадованные браком с представителем сильной Италии и иллюзиями, порожденными вроде бы бесконечным потоком сокровищ из Америки, покинули захваченные было территории Марокко. Карл V с сыном потерпели поражение в ходе африканских предприятий, а разгром турок в битве при Лепанто в 1571 году оказался кратковременным достижением. 3 года спустя турки снова забрали у испанцев Тунис. Борьба с османами и поддержка курса Габсбургов в Италии к тому времени превратились для Испании, даже с учетом ее богатства, непосильным бременем. В свои последние годы правления Карл V по уши увяз в долгах. Он отрекся от престола в 1556 году, сразу после первого урегулирования в Аугсбурге религиозных споров в Германии, а на императорский престол взошел его брат, получивший австрийское наследие. Правителем Испании становится его сын Филипп II, считавшийся испанцем по происхождению и воспитанию. Карл родился в Нидерландах и церемония, посвященная окончанию срока правления великого императора, состоялась там же, во дворце Золотого Руна. Покидая собрание, он разрыдался, припав к плечу молодого дворянина по имени Вильгельм Оранский. Этим дележом наследия Габсбургов обозначается водораздел в европейских делах 1550-х годов. Сразу за ним последовал мрачнейший на многие столетия период в истории Европы.